Глава 31. Когда в часовне появился префект со своими помощниками, Роберт уже третий раз приводил себя в норму запахом из флакона. Несмотря на распахнутую в сад дверь, запах крови и роз казался таким же густым, как и раньше. И мутило, как он с радостью отмечал, не только его. Барон Рутленд то и дело выходил в сад покурить новомодные табачные листья, скрученные, как свиток пергамента, в тонкие трубки. Запах от них распространялся отвратный, но в данном случае даже эта табачная вонь казалась желаннее всех прочих запахов этого места. Префекту, мистеру Олдкоту Рэмзи, кажется, тоже сделалось нехорошо, когда он увидел невесту в луже собственной крови. Он заморгал, будто слезящимися глазами, и хмыкнул в кулак, разогнувшись так торопливо, словно ему дали поддых. «Боже правый!» выдохнул он, одернув дублет. «Бедная девочка, какая страшная смерть, за которую виновный ответит сполна!» Испепеляя каменный пол под своими ногами, ненавидящим взглядом процедил Генри Латимер. «Но прежде вы, Рэмзи, отыщите мне этого человека!» И его жесткий взгляд вскинулся на префекта. «Я...» Начал было мужчина, и прозвучало это скорее вопросом. «Сделаю все, что в моих силах, барон». Но Роберт знал, что сил этих вряд ли будет достаточно, чтобы раскрыть подобное дело. Рэмзи всего лишь зажиточный мельник, избранный горожанами для поддержания городского порядка, а не ячейка, способная отыскать следы зверя, скрывшегося в лесу. Он и мальчика Нэши не сумел отыскать, хотя обрыскал весь лес с собаками вдоль и поперек. И пусть у Роберта на сей счет имели собственные идеи, фантастические, по сути. В данном случае он не хотел бы в них верить. Ведь поверить, что сын оборотницы тот самый похищенный волком ребенок, все равно, что признать, что это она же убила Равену. А Роберт вдруг с горечью осознал, что не хочет в подобное верить. «Граф Солсбери, сэр», — обратился к нему мистер Рэмзи, и по всему Роберт не сразу услышал его, так как поймал на себе любопытные взгляды. Ну еще бы. Каждому интересно, как убитый горем жених переносит жестокий удар. И знали бы они, что в голове его вместо Равены засела смазливая братница, которую по существу ему следовало бы выдать как главную подозреваемую в убийстве. А что, девица легко могла разорвать горло Равене из ревности? Кто ее знает? Их поцелуй на берегу явно не был ей отвратителен, судя по частичному обращению, свидетелем которого он стал. Даже сейчас от воспоминания о случившемся Роберту сделалось жарко, а сердце кувыркнулось в груди. «Черт возьми, эта девица приворожила его!» «Да, мистер Рэмзи», — откликнулся он. «Чем могу быть полезен?» «Я подумал, что следовало бы опросить слуг, ваша милость». «Возможно, кто-нибудь что-нибудь видел. Когда мы искали леди Равену, никто из них понятия не имел, куда она делась», — ответствовал он, но тут же добавил. «Впрочем, вы можете делать все, что посчитаете необходимым. Я не стану препятствовать. Наоборот, готов поддержать в любом начинании. Виновный должен получить по заслугам». И тут же подумал, что просто обязан переговорить с мисс Уэллс. Если кто-то из слуг проболтается, что она перевертыш, ему конец. Репутация Солсбери будет полностью уничтожена. Девчонку Латимер тоже не пожалеет. А она как-никак носит ребенка его младшего брата. И Роберту очень хотелось бы верить, что он не пригрел на груди ядовитую гадину. «Тогда, пожалуй, я переговорю с вашими слугами, граф». Неловко переминался с ноги на ногу несчастный префект. «А мой помощник пройдет по следам зверя с ищейкой». «Следы зверя?» — вскинулся Роберт. «Да, сэр, от тела в сторону бокового прохода тянется вереница кровавых следов. Вы их не видели?» «Нет». Стыдно признаться, но Роберт боялся не только приблизиться к телу, но и смотреть на него старался пореже. А тут следы, ясно доказывающие, что кем бы ни был преступник, он вымазался в крови своей жертвы. Мужчина тут же попытался припомнить, какой видел Ханну Уэллс, когда они говорили до прихода барона. Чистый и незапятнанный. Выбор слов позабавил его. Можно выглядеть ангелом во плоти, а внутри быть содомской блудницей. Уж Роберт-то знал наверняка. Но в любом случае крови на девушке он не заметил. К тому же при ней была та корзинка для трав и выходной плащ. Почему? Об этом он тоже должен спросить, когда увидит ее. И лучше бы до того, как ее или мальчика приметит префект. Особенно мальчика. «В этом нет ничего удивительного, сэр. Пережить такой ужас!» – смущенно произнес Рэмзи. И Роберт молча кивнул, а потом, пообещав так и не состоявшемуся тестю прислать слуг, чтобы позаботиться о Равене, отправился вместе с префектом в сторону дома. Шел торопливо, так что спутник едва за ним поспевал. Впрочем, занятый собственными мыслями, Роберт едва ли то замечал. «Наверное, будет лучше всего собрать всех слуг на кухне», – предложил он, видя, как к ним торопливо направляется мажордом. «Я об этом распоряжусь. Мой мажордом вас проводит». «Конечно, милорд. Благодарю вас». Таким образом, сообщив, что кареты с гостями удалось развернуть, Уивер получил новое распоряжение – отвезти мистера Рэмзи на кухню и собрать там же всех слуг без исключения. Но прежде чем отпустить слугу, Роберт осведомился негромко. «Где мисс Уэллс, Аллан?» И тут же не в силах сдержаться. «Она этим утром покидала поместье?» «Да, сэр, вернулась как раз перед тем, как...» «Ну, вы понимаете...» Замялся он. «Разве леди Равена ничего не сказала?» «Леди Равена? Причем здесь она?» «Так это она отправила мисс Уэллс к хворому мальчику в Ипсвич. Сказала, вы знаете...» Роберт не знал, но говорить об этом не стал. «Так где мисс Уэллс?» – уточнил Лиш. «Полагаю, в комнате травницы с молодым мистером Латимером», – прозвучало негромко. «С Латимером? Опять?» Пальцы стиснулись в кулаки. «У этой девчонки совсем нет стыда». «Я сам сообщу мисс Уэллс о сборе на кухне», – произнес он и пошел прочь, раздираемый самыми противоречивыми чувствами. Дверь комнаты распахнул, не стуча. Девчонка подскочила на месте, отпрянув испуганно к стенке. Роберт окинул помещение ищущим взглядом и, почти сожалея, что не нашел в ней младшего Латимера, вперил взгляд в оборотницу. «Вы одна?» – спросил холодно. Она подобралась, расправив хрупкие плечи, и вздернула подбородок. «А кто, по-вашему, должен здесь быть?» «Ишь, строит из себя оскорбленную королеву. А ведь он точно знает, Латимер был здесь». Умело лжет ведьма. Значит, и насчет мальчика могла лгать. Весь вопрос в том, зачем ей все это. Кто ее подослал? «Ваш сын, например», — выделил он особым акцентом этот краткое «сын», и сразу же различил, как напряглись ее плечи. «Где он, кстати?» «На конюшне, я полагаю. Ему нравятся лошади». Роберт продолжал сверлить ее взглядом. Хотел бы себя убедить, что миндальные формы глаза, опущенные, черными, густыми ресницами, чуть вздернутый нос и манящие алые губы раздражают его, вызывая лишь отвращение. Но, по сути, раздражала его лишь собственная реакция на девчонку. Он желал ее, да так сильно, что теперь, позволив себе это признать, ощущал лишь зудящее, как уксус, жжение по всей коже. Не стоило ее целовать. Ох, не стоило. Горько-сладкий вкус ее губ до сих пор ощущался на языке и отравлял его кровь. «В таком случае будет лучше для всех, если его не увидят ни Рэмзи с подручными, ни, не дай бог, кто-нибудь из гостей вроде барона Рутленда. Мало ли кто его знает, сами знаете почему». Речь Роберта, казалось бы, не была длинной, но в продолжении он и по лицу девушки промелькнуло, исчезнув столько эмоций, что любое сомнение в ее непричастности растворилось как пар. Мисс Уэллс знала, чей Эндрю сын. Не ее, это точно. Он сглотнул, не позволяя эмоциям хоть отчасти прорваться наружу, и строго добавил. «Нам нужно серьезно поговорить, мисс Уэллс. Не сейчас, когда мистер Рэмзи собирает всех слуг на кухне для разговора. Потом. И я очень надеюсь, вы будете откровенны со мной». С такими словами он развернулся и вышел из комнаты в полном смятении мыслей и чувств. Его сын жив, и он здесь, в имении. И, казалось бы, непричастная к его прошлому оборотница увела ребенка от Нэшей, инсценировав нападение зверя. Что она знает? Кто рассказал? Смерть Абигейл – случайность или же... Он изводил себя этими и другими вопросами все то время, что занимался делами, связанными со смертью Равены. Помогал перенести девушку в дом и приготовить ее к перевозке в имение Латимеров. Увещевал барона быть сильным и положиться на местора Рэмзи в расследовании случившегося несчастья. И все это время страшился, что кто-то из слуг вот-вот проговорится про оборотницу, а он должен был первый поговорить с ней. Подумать только. Мальчика прятали от него все это время. Не позволяли даже приблизиться к собственному ребенку. А теперь Эндрю здесь, в Рейвенхолле. И он, стыдно признаться, родной отец не узнал собственного ребенка, потому что едва ли видел его хоть однажды. И если бы не тот взгляд, будто сама Абигейл на него посмотрела, он бы вряд ли сумел догадаться, кто перед ним. К вечеру неожиданно выяснилось, что одна из служанок слышала краем уха, как умершая с кем-то беседовала в часовне, и голос ее собеседника показался девице мужским. Это полностью опровергло предположение мистера Рэмзи о нападении дикого зверя и подтвердило версию Генри Латимера о перевертыше. Префект отбыл, чтобы вернуться на утро с реестром имен по живущим в окрестностях перевертышам. По всему назревал горячий межрасовый конфликт, сродни тому, что случился чуть больше года назад, когда погибли родители Роберта. И ярость старшего Латимера грозила распалить его ярче некуда. «Не судите чересчур скоро», — сказал Роберт за ужином, проходившим в мрачном молчании. Возможно, Равена всего лишь молилась, тогда как служанке послышался разговор с неизвестным мужчиной. И, быть может, никто из перевертышей не виновен в случившемся. «Вы защищаете этих тварей?» — вскинулся тут же барон. «Вы, чьи родители пали жертвами тех же нелюдей! Вы воистину удивляете меня, граф!» Роберт смутился, осознав вдруг, что в самом деле ведет себя подозрительно. Так никуда не годилось. «Я вовсе не защищаю их, сэр. Просто-напросто не хочу само суда. Мистер Рэмзи пока не выяснил всех обстоятельств». «И не выяснит», — огрызнулся мужчина. «Потому что он чертов мельник, а не ищейка. Я сам узнаю, что случилось с Равеной, и накажу виноватого». Швырнув ложку на стол, барон выскочил из-за стола. Молодой Латимер тоже поднялся. «Позвольте и мне откланяться, граф. Я хотел бы оплакать сестру в одиночестве». «Ваше право». Оставшись один, Роберт решил, что он, наконец, пришло время переговорить с оборотницей.